«Только попроси, и я всегда буду рядом», — Блэк говорил искренне. Он мечтал, чтобы она сказала это вслух. «Оставайся с нами навсегда». Шершавые пальцы смахнули слезинки с ее глаз, и Сириус притянул ее ближе, поглаживая по темным волосам и целуя в макушку. «Сири». Мальчик обернулся на Блэка, который целовал его тетю в лоб. «Лина». Селестин последовал примеру парня и также поцеловал ее в гладкий лоб, заставляя тех громко засмеяться. Они еще долго стояли на улице, наслаждаясь рождественской атмосферой. Уж маглы-то знали толк в праздниках. Уставший Селестин заснул прямо на руках у Сириуса, который отнес его в дом, заботливо угадывая в теплую постель. Лестриндж еще раз взглянула на небо. «С Рождеством, Джейс!» А после также тихо скрылась за дверьми небольшого дома. Поместье Малфоев. Январь, 1981. В середине января у нарциссы Малфоя отошли воды. Девушка очень переживала, но Андромеда была с ней. Волшебницы встретились еще перед Рождеством и решили все свои разногласия, которые мучили обеих на протяжении 6 лет. Друэлла Блэк не отдавала письма Андромеды своим дочерям, и потому девочки чувствовали себя забытыми и покинутыми старшей сестрой. И если у Цесси еще был шанс наладить отношения с Медой, то Белла о нем даже не узнает. Да и Люциус не был против воссоединения сестер. Он всегда питал к Андромеде уважение, если не брать в расчет выбор ее спутника. «Дыши глубже». Белокурая девушка сжала руку миссис Тонкс, тужась изо всех сил. «Еще чуть-чуть». Испарина на покрасневшем лице нарциссы говорила о том, что силы девушки на исходе. Упрямый драко все никак не хотел появляться на свет. «Потерпи еще немного». Детский плач оглушил волшебницы двух повитух, которые принимали роды у миссис Малфой. В комнату ворвался бледный Люциус. Он стоял за дверью и слышал, как его жена кричала. Мужчина терпеливо дожидался окончания, заламывая пальцы, на которых поблескивали перстни. «У тебя прекрасный сын, Люциус». Андромеда улыбнулась, протягивая сверток с плачущим младенцем в дрожащие руки волшебника. «Поздравляю». Малфой долго молчал, а его голубые глаза были прикованы к крохотному тельцу сына. Цесси, со слезами на глазах мужчина подошел к жене, и уже она ласкала своего ангела. «Он такой крошечный», — Малфой всхлипнул, целуя лицо девушки. «Я люблю вас», — его тихий шепот заставил волшебницу ослепительно улыбнуться, невзирая на усталость. «Наш маленький ангел». На руках матери малыш погрузился в сон, пока родители с его будущей крестной матерью не отрывали от него счастливых глаз. «Он твоя копия», — нарцисса нежно поцеловала мужа в губы, радуясь долгожданному подарку судьбы, который мирно спал. Район Вамира, Неаполь, Италия. Март, 1981. Пока мальчики веселились на заднем дворе дома, Алина писала ответное письмо Клотильде, которая отчаянно нуждалась в совете и поддержке подруги. «Моя милая Клоти, не вини себя в том, что твое сердце вновь открыто для другого мужчины. Ты любила нашего весельчака Роберта и до сих пор любишь, в конце концов, он отец твоего ребенка. Я уверена, что он бы был только рад, если бы ты обрела счастье в лице Риджи. Не воспринимай молчание Блэка на свой счет. Он все еще не может прийти в себя после смерти Пати, точно так же, как и ты сама. Будь рядом с ним, сейчас ты и Раби, единственные, кто могут ему помочь. Оставайся такой же сильной, какой была всегда, и поцелуй от меня принцессу в щечку. Рабастан сейчас перебрался в Чикаго. Он все еще скрывается от Волан-де-Морта. К сожалению, мне неизвестно, когда он сможет увидеть своего сына, но я продолжаю верить в лучшее. Когда-нибудь мы все вместе соберемся за одним столом, и я буду ждать этот момент с замиранием сердца. Селестин растет здоровым и счастливым. Потихоньку я учу его магии и помогаю побороть перед ней страх. Не то, чтобы я хороший учитель, но когда-то наставления Руди помогли мне. Лучик привязался к Сириусу, который души в нем не чает. Порой я ревную, шучу. На самом деле я безгранично рада тому, что мой мальчик обрел такого замечательного друга. Самое главное, Люциус стал отцом, а нарцисса матерью. Их ребеночек просто чудесная и полная копия своего отца. Между прочим, Люци передал привет вам троим. Мы вас любим и не забываем. Мысли о Джеймсе, как и чувства, меня не покидают ни на мгновение. Иногда я выбираюсь в город и звоню на его номер, который помню наизусть. Его голос стал более жестким, но не утратил шарма. Думаю, он скоро поменяет телефон, а этого я боюсь сильнее всего. Знаю, что поступаю эгоистично, но я просто не могу по-другому. Если бы ты только знала, как сильно мне не хватает тебя. Я скучаю, Клати. Мне нужна моя подруга. Шлю вам 1001 поцелуй. Твоя Лина. Кому любовное письмо? Сириус плюхнулся в кресло рядом с подругой, которая усердно дописывала послание. Мне начать ревновать. Алина закатила глаза, и юноша лающе рассмеялся. Лина. Селестин бежал к тете, держа в руках альбомный лист. Что там у тебя? Волшебница усадила мальчика на свои коленки и с интересом разглядывала его шедевр. Сиря, пальцем тыкнул в нарисованного парня в черных штанах. Ты, дальше девушка с длинными волосами, и я. Селестин радостно воскликнул, гордясь своим творением. Мой художник. Алина расцеловала племянника в обе щеки, а Блэк наблюдал за этой картиной с умилением. Парень подсел ближе, поглаживая волшебницу по волосам. Лина сразу откинулась на его грудь, пока неугомонный Селестин рассказывал что-то на своем языке. «Можем погулять вечером по набережной, если хочешь». Брюнет переплел с подругой пальцы свободной руки. «Хочу», — отозвалась Алина, с улыбкой наблюдая за маленьким Селестином, который уже переместился на пол и увлеченно рисовал. Бродяга видел, что порой девушка была не здесь, как будто тело тут, а сознание где-то далеко-далеко. Он отвлекал ее всеми возможными способами, и у него это отлично получалось. Лестриндж на мгновение забывала о всех тягостях жизни, но ночные кошмары все же давали о себе знать. Тем не менее, Сириус слышал, как Лина продолжает шептать имя его лучшего друга по ночам. Он разрывался. Бродяга не хотел быть предателем, точно не по отношению к друзьям, ведь он единственный, кому известно о том, что Алина на самом деле жива. В моменты безысходности улыбки Лины хватало, чтобы переубедить его в обратном. Так или иначе, змееныш и его друг тоже. Он мечтал о том, чтобы она признала свои чувства к нему, но давить он не станет. Это неправильно, однако пока война длится, он продолжает быть рядом с ней. Что? Алина удивленно уставилась на протянутую руку парня. Потанцуем? Сириус хитро усмехнулся, и из граммофона зазвучала приятная мелодия. Девушка улыбнулась, принимая предложение волшебника. Мелодия сменилась на более ритмичную, и их движения вмиг стали резкими и дерзкими. Алина искренне смеялась, пока Блэк крутил ее вокруг оси. Селестин хлопал в ладоши, наблюдая за счастливыми волшебниками. Антхаукхеневс васратхерсат, веллаюстхаттолаукх. Лестриндж ошарашенно уставилась на друга, она и подумать не могла, что у Сириуса такой чудесный голос. Хеблевхис минтауты на цар, хединтенатицхат хеликхсхатчингит хебятлис, адаин хелифе. Он рывком притянул ее ближе, и она замерла, ощущая его дыхание на своих губ. Музыка еще звучала где-то на заднем фоне, а молодые люди не могли оторвать друг от друга глаз. Ее взгляд неосознанно скользнул на его приоткрытые губы, и щеки вспыхнули. Он чувствовал, как ее сердце ускорило пульс. Блэк наклонился ближе, и в самый последний момент Алина отвернула голову в сторону. Теплые губы волшебника коснулись ее тонкой шеи. Это было пикантно. Лестриндж прикрыла глаза, Сириус не отстранился, а она не сказала ни слова. Было приятно чувствовать его шершавые ладони сквозь тонкую ткань платья. Мозг рисовал картинки прошлого, где он жадно целовал ее в поместье Лестринджа или Пьюси. «Я», Лина запнулась, отступая назад, здравый смысл еще брал вверх над плотскими желаниями. «Тебе нечего стыдиться», сероглазый взял ее лицо в свои ладони, он так хотел донести до нее весь смысл их связи и своих чувств. «Нет», Лина помотала головой, отгоняя дурман. «Мы не можем, мы». Лестриндж сбежала на второй этаж, оставляя юношу одного с ребенком. Сириус отметил ее возбуждение, видел, как пылают щеки и кончики ушей, как ее дыхание перехватило, а звон колотящегося сердца звенел в ушах. Брюнет усмехнулся, теперь сомнений нет, он ее волнует. «Сия». Селестин коснулся штанины парня, утягивая его на пол рядом с собой. «Хочешь порисовать, карапуз?» Юный волшебник кивнул, и Блэк с энтузиазмом присоединился к его занятию. Касл Комп, Лондон, Великобритания. Май, 1981. Темный лорд восседал во главе стола, с презрением поглядывая на Руквуда. Темноволосый пожиратель корчился на холодном полу, а остальные наблюдали за его страданиями. Август не смог убить Грюма и теперь расплачивался за свою некомпетентность. «Я все сделаю». Из последних сил он встал на колени. «Я убью его. Убью, мой лорд». Могучий пожиратель молил своего повелителя о милости. «Мой лорд», издевательски протянул Том, наслаждаясь никчемностью Августа Руквуда. «Убирайся и возвращайся, когда сделаешь то, что от тебя требуется». Измученный мужчина низко склонился в поклоне. «Благодарю, мой лорд». Упивающийся смертью трансгрессировал, покидая темный дом своего лорда. 15 пожирателей смерти сидели тише воды и ниже травы. Никто из них не хотел быть на месте Руквуда или же быть в немилости Волан-де-Морта. Люциус, словно шипение, пронеслось сквозь пустоту давящей тишины. «Мой лорд», — голос Малфоя ощутимо задрожал, выдавая страх беловолосого волшебника. «Как там наши беглецы?» Малфой глубоко задышал, скрывая страх. Кровавые глаза темного мага прожигали его насквозь. «Ты нашел их?» Властный тон лорда Волан-де-Морта не терпел отлагательств. Предатели умело скрываются, Люциус избегал прямых ответов. Роули продолжает искать Лестринджа, Крауча и Рази. Он громко сглотнул, пытаясь унять дрожь в пальцах, что были под столом. Благо он искусен в окклюменции. Крэп-старший присоединился к поискам. Змееподобное лицо темного мага исказилось в отвращении. Эти слабаки боялись его, не было ни одного, кому бы он мог бы доверить свое поручение. Придется делать все самому. Предательница Нот все еще жива, как и ее выродок. Ресницы Малфоя задрожали, его повелитель говорит о Клотильде и Роберте. Убить обоих. Мальсибер-старший паскудно заржал, он питал слабость к убийству детей на глазах их матерей. Фенрир Сивый будет счастлив составить ему компанию. Как пожелаете, мой лорд. Голубоглазый волшебник пойдет на все, чтобы защитить свою жену и их ребенка. Кабинет Эльбуса Дамблдора, Хогвартс. Июнь 1981. Сдав все экзамены, студенты разъехались по домам. С каждым новым годом количество учеников значительно сокращалось, родители боялись за жизнь своих детей и потому спешно покидали Британию. Поттер поднимался по каменным ступеням лестницы, которые меняли свое положение при малейшем сомнении волшебника. Он знал, что его затея может выйти ему боком, но упрямый Джеймс не отступится. «Добрый день, мистер Поттер». Альбус Дамблдор почтительно пригласил волшебника в кресло напротив него. «Как видите, сегодня я в вашем полном распоряжении». Мракоборец согласно кивнул, кроме них двоих в кабинете никого не было. «Итак, седовласый маг отпил из фарфоровой кружечки сладкий чай. Мне нужна ваша помощь». Джеймс нервничал, но мужчина кивнул, дожидаясь продолжения. «Мои воспоминания были изъяты, мисс Лестриндж». Альбус ухмыльнулся уголком губ. «Помогите мне их вернуть». Дамблдор покачал головой. Разумеется, ему было известно столь щепетильное заклинание, но последствия могут быть невообразимые. «Я не могу рисковать вами, Джеймс». Волшебник насупился, он прекрасно понимал, на что идет. «Ваша память может быть разрушена, как и мозг». «Это», — мракоборец его перебил. «Поверьте, мне все известно. Я согласен». Снейпрс сказал ему о возможном контрзаклятии и его риске. Мужчина призадумался. «Сможете ли вы это выдержать?» Вопрос был двусмысленный, но Поттер кивнул, подрываясь с места. Альбус достал небольшой флакончик из ящика стола и протянул его брюнету. «Выпейте его, Джеймс». Волшебник оглядел прозрачный флакон и мигом осушил его содержимое. Чернота заиграла в глазах, и он пошатнулся, падая на колени. Дамблдор подошел ближе, с интересом поглядывая на юношу. «Я готов». Поттер сжал кулаки, было нелегко оставаться в сознании, но у него получилось взять себя в руки. Казалось, будто его тело слабеет, и он в любой момент может провалиться во мрак. «Самое главное», — Альбус помедлил, направляя волшебную палочку на волшебника, — «ни за что не отключайтесь». Мракоборец невнятно промычал. «Рецлинатус слад, откройся». Истошный крик оглушил обоих, Поттер не сразу понял, что это он сам орет во все горло. Его голова гудела, отдаваясь звоном в ушах. Он кричал, чувствуя, как тело немеет, и уже был готов сдаться, но перед глазами пронеслись миллионы картинок. «Я поймал тебя», — девушка звонко рассмеялась, когда Джеймс обнял ее за талию, притягивая ближе. «Тебе некуда деться», — они со смехом повалились на землю. «А мне никуда и не надо», — Лестриндж игриво улыбнулась, целуя его чувственные губы. Ее поцелуи сносили крышу. «Прости меня, ты права, я не должен был ломать руку Льюису, который собирался пригласить тебя в Хагсмит». Алина закатила глаза. «Я должен был сломать ему ноги, чтобы мерзкий Эйвери не таскался за тобой хвостом. Ты неисправим». Девушка ускорила шаг, избегая напыщенного гриффиндорца. «Зато я твой, болван», — улыбнулась Алина, прильнув к губам Поттера. «Мой болван». Он проснулся на рассвете и несколько часов наблюдал за волшебницей в своей кровати. Лестриндж была прекрасна. Ее спутанные волосы разметались по подушке, алые губы чуть приоткрыты, а обнаженное тело, спрятанное под тонкой простыней, заставляло воображение перебирать всевозможные варианты событий. «Моя красавица!» – тихий шепот юноши опалил ее шею, пока его проворные руки переместились на круглые бедра. «Лина!» – Джеймс ласкал ее волосы, наслаждаясь одуряющим запахом. Девушка все так же сладко спала, уткнувшись в его плечо. «Моя будущая миссис Поттер!» Боль прекратилась так же стремительно, как и видение. Внутри парня была душераздирающая пустота. Альбус присел на колени, касаясь его покрасневшего лица. «Дальше будет только хуже», его глаза с сочувствием глядели на Поттера, тот замотал головой в протесте. «Продолжайте», настаивал волшебник. Его тело не слушалось, а в ушах продолжало звенеть. «Я смогу», собранный голос мракоборца вызывал жалость. «Пожалуйста», сипло настаивал Поттер. «Рецлинатус», красные искры вырвались из конца волшебной палочки Дамблдора, ударяя новой болью в Джеймса. «Мои родители мертвы», Алина касалась его волос, пока он плакал на ее коленях. «Они мертвы, Лина. Мне очень-очень жаль, Джейс». Слизеринка взяла его лицо в свои ладошки, и волшебник кинулся к окну, разбивая стекло и выплескивая всю горечь. «Джейс». С его кулаков стекала кровь. «Остановись». Лестриндж оказалась рядом, удерживая его руки в своих. «Почему мне так больно?» Он упал на колени, утыкаясь головой в ее живот. «Потому, что ты их любишь». Джеймс безудержно рыдал, стоя на коленях, пока Лестриндж гладила его по голове и шептала слова поддержки. «Что ты хочешь сделать?» Лили не верила своим ушам. «Сделаю ей предложение». Поттер открыл маленькую коробочку, и Лили замерла. «Думаешь, ей понравится?» Было видно, как сильно он волнуется и переживает. «Ох, сахатый!» Бывшая староста Гриффиндора сжала друга в своих крепких объятиях. «Ей очень понравится», волшебник расплылся в улыбке. «Я так за вас рада. Но как же Пьюси? Мы что-нибудь придумаем», отмахнулся кореглазый, пряча зеленую коробочку с кольцом на верхнюю полку шкафа. «Только никому ни слова». Лили закивала и на радостях снова обняла волшебника. «Что здесь происходит?» Скептический взгляд Лестриндж прошелся по друзьям. «Тебе ни о чем беспокоиться, красавица». Брюнет улыбнулся, утягивая ее в плен своих горячих объятий и жадных поцелуев. «Ты вне конкуренции». Джеймс извивался в судорогах, из его носа хлынула кровь, а стекла очков треснули. Адская боль сводила мышцы, Джеймс чувствовал металлический привкус крови во рту. Собственные крики, что вырывались из горла, ужасали. Он разрывался на миллиарды частиц, ощущая опустошающую скорбь и бесконечное отчаяние. «Лина». Мракоборец подорвался с места, вопя от ужаса. «Лина». Он кричал во все горло, вырывая волос из головы. «Я вам сочувствую». Он не слышал голоса старого директора, слезы душили. Вся боль обрушилась на него в один момент с десятикратной силой, а перед глазами стояло лишь ее лицо и каменное надгробие. «Остановите». Джеймс задыхался в слезах. «Остановите эту боль». В кабинет ворвалась Минерва МакГонагалл в ночном колпаке, а рядом изумленный Слизнард. Минерва ахнула, ей никогда не доводилось видеть Поттера в таком состоянии. «Альбус», ведьма умолкала. Что она могла сказать? Джеймс осел на пол, разбивая руки в кровь о мраморную плитку. Он чувствовал, как его внутренности сжимаются и горят. Такой горечи он не испытывал даже тогда, когда потерял обоих родителей. «Алина». Поттер срывался на истошный крик, но выходил лишь писк. Его голос давно охрип. «Выпей это, мальчик». Дамблдор присел около бьющегося в истерике парня, вливая содержимое хрустального флакона в его горло. Поттер обмяк в руках старого директора и провалился во тьму, догоняя образ волшебницы с золотыми глазами. Мракоборец не спал, чувствуя ломку в каждом миллиметре своего тела, но глаз не открывал. Юноша мечтал навеки провалиться в забвение, где рядом с ним будет его красавица. Поттер никогда не ощущал такую удушающую пустоту. Весь его мир погрузился в кромешную тьму, а жизнь утратила хоть какой-то смысл. С Алиной он потерял самого себя, ничто больше не было важным и ценным. Ничто и никто более не мог его утешить. Самое ужасное заключалось в том, что она забрала то, что принадлежало им двоим. Воспоминания, как и память о Лине, были священны. В какой-то момент Джеймс хотел обратиться к темной магии, чтобы воскресить любовь всей своей жизни, но быстро понял, что у него на это нет ни опыта, ни знаний. Он мог бы примкнуть к темному лорду, уж он-то тот еще искусник, и все же это бы опорочило память о девушке с золотыми глазами. Его приспешники лишили ее жизни. Утопая в горьких слезах, Джеймс поклялся всем богам, которых знал, что уничтожит каждого пожирателя смерти своими собственными руками. Если он потерял ее, то и они потеряют все, что имеют. Если будет нужно, то он отдаст за это жизнь, которая больше ничего не значила. Со временем станет легче. Рука старого мага легла на плечо Поттера, который сидел в ступоре, оплакивая свою любовь. Волшебник вскочил с места, натягивая светлую мантию на плечи. Глаза все еще были на мокром месте. Юноша хотел покинуть Хогвартс как можно скорее, здесь все напоминало о ней. Если он останется, то сойдет с ума от горя. Не станет, сипло прохрипел мракоборец, громко хлопнув дверью. Дамблдор изменился в лице, ему не было чуждо чувства утраты. Он мог бы поведать Джеймсу о том, что мисс Лестрейндж смогла уцелеть, но он не станет этого делать, во всяком случае, не сейчас. Война забрала многих, было бы расточительно терять оставшихся. Пусть Джеймс Поттер поможет выиграть в этой битве, и позже Альбус приоткроет ему завесу страшных тайн. Склеп Лестринджи. Покинув Хогвартс, волшебник вернулся в Макгловский Лондон, бесцельно блуждая под пасмурным небом несколько часов подряд. Не зная, что делать, он трансгрессировал к фамильному склепу Лестринджи. У него перехватило дыхание и не хватало сил перейти каменный порог. Его Алина лежит в темном склепе совсем одна. В небе сверкнула молния, и холодный ливень хлынул с новой силой. Поттер промок за считанные секунды. Не издав ни звука, юноша отворил темную калитку и прошел внутрь. Бесчисленное количество ведьм и магов покоились в каменных могилах, где-то здесь есть и она. Поттер упал на колени, глаза были на уровне ее имени. Сердце обливалось кровью, заламывая пальцы рук. Джеймс разразился горькими рыданиями. «Лина, никогда в жизни ему не было так страшно ждать завтрашний день. Я так сильно скучаю», — Поттер коснулся своим лбом ее надгробия. «Почему ты оставила меня? Почему бросила? Мы же могли решить все вместе». Невыносимая тоска охватила его душу. «Я был готов быть твоим любовником, только всегда быть с тобой. Плевать на гребаного Пьюси и непреложный обед, плевать на всех. Только ты одна имела значение, только ты». Он сорвал голос и перешел на хрип. «Моя красавица», — брюнет зарыдал с новой силой. «Почему у всех есть фотография, а у тебя нет?» Почившие родственники горевали вместе с Поттером, который размазал слезы по лицу. Вытащив волшебную палочку из кармана, он навел на мраморное надгробие, где моментально появились полевые цветы, ее любимые. Кореглазый целовал ее имя, пока слезы катились по горящим щекам. «Я убью всех, кто навредил тебе». Перед глазами возникли пожиратели, убившие ее родных и ее саму. «Я не сдамся, пока мерзкий полукровка не захлебнется собственной кровью. Я убью их, Лина». Горечь утраты сменилась маниакальной местью, что пылало в карих глазах получше адского огня. «А потом я присоединюсь к тебе». Он оставил последний поцелуй на каменном камне и, поднявшись с колен, покинул это место. Район Вамира, Неаполь, Италия. Талантливый мастер в своем деле, Джеймс Поттер за рекордный срок усадил 8 пожирателей смерти в Азкабан, не считая остальных сторонников темного мага. Мистер Поттер полностью оправдывает свой статус. «Я не успокоюсь, пока каждый предатель магического мира не окажется за решеткой, где ему самое место». Суровое лицо Джеймса Поттера красовалось на первой странице ежедневного пророка. Шокированная девушка спрятала газету в ящик стола, подальше от любовных глаз. Ее взгляд упал на собственное отражение. «Ты проклятие рода», пухлые губы исказились в отвращении. «Ты такая мерзкая, я ненавижу тебя». Алина отвернулась. Ей было противно смотреть на себя. Лестрейндж все никак не могла избавиться от мыслей о Поттере, который приходил в ее сны каждую ночь. Он просил ее вернуться, просил быть с ним и всякий раз слышал отказ. Лина хотела возвратиться к нему, хотела целовать его нежные губы и обнимать его плечи, но не могла подвергнуть его опасности. Ее брат все еще скрывается, а для остальных она мертва, и если Джеймс окажется здесь, то через него упивающиеся смертью могут выйти на след ее семьи. К тому же, пока Поттер не встретился с Алиной, магия крови защищает его от всякого заклинания. Именно поэтому он каждый раз выходит из боя невредимым. Даже для Волан-де-Морта он оказался неуязвим. Альбус просчитал все до мелочей, теряя одного гриффиндорца, он обрел другого. Алина смахнула слезы, спускаясь по лестнице. Совсем скоро с прогулки вернется Сириус с Селестином. Волшебница вышла на крыльцо дома, улицы города вновь играли красками и зеленью, а солнце грело своим теплом. «Лина». Селестин бежал к любимой тете, раскинув руки в стороны. Такое приветствие вошло в привычку. «Лучик!» С той же интонацией прокричала волшебница, ловя племянника на лету. Мальчик громко смеялся, протягивая руки к лицу девушки. «Как вы погуляли!» Алина смутилась, когда Блэк окольцевали ее талию. Объелись сладкой ваты, брюнет уместил подбородок на плече волшебницы, щекоча ее своим дыханием. «Карапуз скучал по тебе!» Лестринг улыбнулась и отпустила Селестина на землю. «Как и я!» Сероглазый расставил руки по бокам от ее головы, когда темноволосая намеревалась уйти. «Что же тебя задержало, змееныш?» Сириус сокращал расстояние, вгоняя ее в краску. «Были дела», девушка неопределенно пожала плечами, отворачиваясь от парня. «Проведи с нами этот вечер», он умело заправил ее локоны за ухо. Алина обернулась на волшебника, следя за каждым его движением и шевелением соблазнительных губ. «В конце концов, мы так и не отпраздновали твое день рождения». Волшебница прыснула. «Я его не люблю», она улыбнулась уголком губ, всматриваясь в серые глаза своего друга. «Тогда», бродяга задумался, «я буду любить его за нас двоих». Повисла тишина, Сириус тяжело дышал, борясь с желанием вновь коснуться ее губ. «Селестин ждет меня». Она сбежала, снова. Берег Апонтуит, дом Поттера. Июль, 1981. Долгое время волшебник не возвращался в одинокий дом, ночуя в министерстве, в доме Снейпов или в магловских барах, где напивался до отключи. Лишь работа помогала ему более-менее отвлечься. Образ Алины преследовал его всюду, куда бы он ни пошел. В ком-то он видел ее темные волосы, что на ощупь были мягче шелка. Кто-то улыбался так же ярко, как и она, и чаще всего это были дети, в чьей искренности он не сомневался. Но ни у кого он так и не смог отыскать ее глаз. Коробка, которую брюнет не осмелился открыть, все еще дожидалась его в комнате на втором этаже. Поттер поднялся по деревянной лестнице, он больше не чувствовал себя как дома. Родительское жилище казалось чужим и неуютным. Джеймс остановился, держась за дверную ручку. В этой комнате он провел лучшие дни и ночи, и везде была Алина. Как бы сильно он хотел почувствовать ее опьяняющий аромат, нежные прикосновения и губы, которые шепчут его имя. Присев напротив картонной коробки, волшебник глубоко втянул грудью воздух. Его руки дотронулись до такой же картонной крышки, и та без особого труда съехала в сторону. Лина, губы задрожали, а все внутри затянулось в узел. Здесь было все. Его дневник, ее резинки, рисунки, фантики от магловских конфет, которые они купили во время своего первого свидания, лепестки полевых цветов, что он дарил ей каждое утро, колдофото, их было много. Вот они танцуют во время вечеринки на астрономической башне или Поттер в окружении фей, сонная Алина, которую он будил сладким поцелуем. «Ты все сохранила», Джеймс улыбнулся сквозь слезы и потянулся за своим дневником из драконьей кожи. «Не могу ни о чем думать, кроме маленькой слизеринки, что отказывается меня прощать». «Подумаешь», — подбросил чесночный порошок Элиоту из Пуффендуя. «Зато в следующий раз не посмеет приблизиться к моей красавице». Джеймс усмехнулся, перелистывая страницы. Еще в школе он ревновал Лину к каждому парню. Тогда еще никто не знал об их отношениях, а ему больше всего хотелось кричать об этом на весь Хогвартс. Свою красавицу он не ревновал только к бродяге, ведь знал, что его друг никогда его не предаст. Гребиный Пьюси изуродовал ее спину шрамами. Да как он только осмелился коснуться ее своими погаными ручонками. «Никогда не думал, что могу ненавидеть кого-то так сильно. Я убью этого урода». Волшебник сжал кулаки, ненависть к слизеринцу никуда так и не исчезла. Радовало то, что он мертв, мертв вместе с ней. Даже после смерти Пьюси умудряется быть около его Алины. «Наша первая ночь была лучшей в моей жизни. Я никогда не чувствовал такую эйфорию. Лина, самое прекрасное, что когда-либо со мной случалось. Я даже не могу вспомнить свою жизнь без нее». Поттер переворачивал исписанные страницы и на каждой распинался в чувствах, писал, как сильно он ее любит, как дорожит ей и как ненавидит себя, если Лина грустит или обижается. «Мы скоро встретимся, красавица». Брюнет печально улыбнулся, заваливаясь на бок. Он прикрыл глаза, погружаясь в беспокойный сон. Вокруг него были разбросаны их вещи, что принадлежали лишь им двоим, и рисунки, но ни на одном не было ее, лишь темноволосый гриффиндорец с круглыми очками. Солнце слепило в глаза, но он не хотел открывать их, не хотел просыпаться и делать вид, что все в порядке. Джеймс не мог жить без нее, без Лины. Ведьма с золотыми глазами заполонила всю его жизнь собой без остатка, а сейчас ее нет рядом. Он так сильно устал быть сильным. Бродяга, как назло, не выходит на связь. Римус присоединился к стае оборотней по приказу ордена и не мог объявиться. А с Нейпом сейчас не до него, как и Питеру с Бурским. Джеймс, встревоженный голос Лили заставил его перевернуться на спину и открыть глаза. Ты, девушка подошла ближе, осторожно опускаясь на пол. Жив, волшебник привстал на локтях, пряча лицо в ладонях. Если так можно сказать, миссис Снейп прослезилась. Я больше не хочу бороться. Его взгляд карих глаз не выражал ни единой эмоции. Не надо, Лили кинулась к нему на шею, громко всхлипывая. Не бросай нас, Джеймс. Он так и сидел, не шевелясь, но вздрогнул, когда ребенок в животе рыжей ведьмы ощутимо толкнулся. Ой, волшебница улыбнулась, в последнее время они такие буйные. Поттер взглянул на девушку, и она кивнула, его теплая ладонь легонько дотронулась до ее живота. Произошел новый толчок, и брюнет улыбнулся сквозь слезы. Внутри ее подруги живут две жизни, два невинных дитя. Лина никогда не станет матерью, а я отцом. Его уставшая голова упала на грудь девушки, миссис Снейп поглаживала его по волосам, как Лестриндж, но это было совсем не то, в чем он нуждался. Моей красавицы больше нет. Мне так сильно жаль, я просила ее рассказать тебе все, а она медлила. Миссис Снейп говорила без умолку, стараясь не поддаваться эмоциям. Мне так жаль. Обжигающие слезы Поттера стекали по ее рукам. Не расстраивайся, цветочек. Юноша выбрался из ее объятий, стирая свои горькие слезы. Тебе нельзя нервничать. Лили кивнула, закусывая нижнюю губу. Ей тоже было больно. Мы придумали имена для наших малюток. Джеймс через силу выдавил улыбку. Девочку будут звать Грета. Хорошое имя. Поттер всматривался в фотографию. Там он обнимал Лестриндж за талию со спины, а она целовала его в губы. А мальчика Алина Лин, парень неверующе взглянул на подругу, в честь нашей Алины. Надеюсь, что ты захочешь быть его крестным отцом. Ведьма взволнованно вздохнула. Эту идею предложил ее муж. Джеймс искренне улыбнулся, целуя девушку, которая махала ему с фотографии. «Моя красавица». Алину не забыли, а значит, она продолжит жить вечно в их сердцах. Комментарий к 20. Твои, мои воспоминания. Если у кого-то проблемы с визуализацией персонажей, то можете глянуть в шапку профиля и кликнуть на ссылку к видео. До конца осталось 3 главы. 21. Я твой, а ты моя. Комментарий к 21. Я твой, а ты моя. Видео к главе. https://temeavrebit466. Август 1982. Минуло чуть больше года. С тех пор мало что изменилось. Алина Лестриндж все так же жила в небольшом домике в глубинке Италии с Сириусом и подросшим племянником. Селестин был смышленым ребенком, без проблем заводил знакомства с здешними детьми. Он все так же увлекался рисованием и благодаря тете научился вдыхать в свои рисунки жизнь. Они прыгали с места на место, выполняя самые различные и примитивные движения. Блэк всегда был рядом, поддерживая неуверенную в своей затее Лину. За год девушка написала много картин, но не решалась продемонстрировать их ни одной живой душе, кроме Сириуса и Селестина, которые были без ума от творения Алины. Бродяга смог переубедить ее в обратном, вселяя веру и неудержимое желание творить. Лестриндж была слишком предвзята к себе и все же доверилась чуйке Блэка. И весьма успешно, европейские критики оценили творение молодой художницы по достоинству. Многие посетители выставки не на шутку загорелись желанием приобрести малоизвестные шедевры. Это был небывалый успех. Глаза Алины искрились всеми цветами радуги. В такие мгновения она хоть и ненадолго, но забывала обо всех тягостях жизни. Больше всех радовался Селестин на руках у Сириуса. «Все это благодаря тебе», — девушка рукой обвела пространство вокруг. «Если бы не ты, Сириус», — Лестриндж покачала головой, — «она бы не справилась совсем одна. В том нет моей заслуги, Лина». Девушка чувствовала теплые ладони рядом стоящего парня на своей спине. «Это было приятно. Ты умница, змееныш». Он потерся носом об ее щеку, замечая ласковую улыбку на пухлые губах. «Спасибо», — в который раз шептал Лестриндж. В магической Британии мало что поменялось за полтора года. Лорд Волан-де-Морт по-прежнему терроризировал страну. Пожиратели смерти не переставали совершать нападки на мирных жителей, благо мракоборцы всегда были начеку, благодаря чему жертв было меньше. Алина старалась заглядывать в журнал ежедневного пророка как можно реже и, ко всему прочему, отменила подписку, дабы не видеть лицо Джеймса Поттера. Аврор занимал высокую должность, по праву заслуженную. Преступления сократились, а многие сторонники Волан-де-Морта оказались за решеткой. «Я не устану бороться со злом», — гласил каждый новый заголовок ежедневного пророка. В конце лета в дом залетела сова с долгожданным письмом от Робастона. Алина долго плакала, заучивая строчки родного почерка наизусть. Ее связь с двойняшкой братом постоянно давала о себе знать, особенно это было ощутимо во время их настолько долгого расставания. На славу Мерлина, у Басти все было более-менее сносно. Волшебница Глория, с которой они и учились на одном факультете, всячески ему помогала, и благодаря ей он окончательно не сошел с ума. Для Лины было ценно знать, что еще есть те люди, которые не бросят в беде и помогут. Время не останавливалось ни на миг. Невзирая на безрадостные времена в Британии, маги не отчаивались. Так и ходили на работу, стараясь не грешить своей безопасностью и близких. Молодые люди связывали себя узами брака, рожали детей и заводили домашних питомцев. Все они боялся умереть, ведь это могло произойти в любой момент, и потому брали от жизни все. Паучий тупик, дом Снейпов. Октябрь, 1982. В небольшом уютном домике без конца слышались детские крики и смех. Северус в роли отца был несуразен и в то же время естественен, будто это нечто будничное и абсолютно нормальное. Лили нарадоваться не могла, каким на самом деле оказался заботливый и потрясающий отец двоих близнецов. Поначалу миссис Снейп действительно переживала, так как ее муж, тот еще сухарь, но с появлением детей все кардинально изменилось. Малыши были чудесны, отчего молодая мать могла сидеть часами у их кроватки, наблюдая за спящими малютками. Ее маленькая дочь с глазами Северуса и рыжими кудрями матери, а сын, полная копия отца и лишь веснушки с кудряшками передались от Лили. К полутора годам Алин мог без труда пользоваться магией, он и сам не понимал, что творит, но Грета была в восторге. Миссис Снейп переживала, ведь мало ли что может случиться. Северус же, напротив, был доволен своим маленьким вундеркиндом. Каково было удивление Лили, когда Северус предложил Ремусу стать крестным отцом Греты, и теперь не только у Алин он был. Два мародера заваливали малышей подарки и всячески баловали, похлеще их отца и матери. Близняшки стали отдушиной для обоих мужчин, ведь кроме мести в этом мире их ничто не держало. Сидя на крыльце дома, Аврор одну за другой выкуривал сигарету. С возвращением воспоминаний он вновь чувствовал себя собой, и все же после осознания всего пережитого, Поттер окончательно сломался. Все те сны, которые он видел, когда не помнил Лину, резко прекратились. Девушка с золотыми глазами больше не приходила к нему и не звала за собой. Он всегда ее знал и помнил, даже когда она все забрала. «С ней привнует тебя к сыну», — рядом присел лунатик. Его кривая ухмылка была острее заточного клинка. Джеймс невесело усмехнулся. У него с Алин был и впрямь своего рода тандем. Он привязался к мальчонке и всеми силами старался уберечь его от тьмы, что таилось за дверью дома. Именно поэтому он воспрял духом, без разбора сажая в Азкабан пожирателей и прочих тварей. Дети не должны расти оккупантами войны, и он сделает все, чтобы спасти оставшихся. Алину он уберечь не смог, а вот остальных спасет ценой своей жизни, если потребуется. «Я так скучаю по ней, Луни». Дрожащими пальцами зарывшись в отросшие до неприличия волосы, Поттер подавился сигаретным дымом. «Моя красавица не заслужила этого всего». Люпин молчал, целиком и полностью разделяя мысли друга. «Элла», — карие глаза Джеймса взглянули на напряженного парня. Они не должны были умирать. Оба долго хранили молчание, провожая очередной день и встречая закат, который давно утратил краски. Казалось, что и весь мир умер вместе с двумя волшебницами. Кудрявая Элла с огненно-рыжими волосами мечтала стать колдомедиком и спасать жизни людей. Алина Лестриндж, все, чего она хотела, была лишь счастливая семья, которая бы не знала горечи утраты. У обеих не вышло. 5.05.1983. Великая победа живых и мертвых. 5 мая был объявлен Всемирный день скорби. Последняя и решающая война закончилась, но не без потерь. Уничтожив два последних крестража, Альбус Дамблдор вступил в решающий бой с великим темнейшим волшебником, лордом Волан-де-Мортом. Оба пали, принеся в мир покоя и благодать. Министерство магии, как смогло, уничтожило тело Тома Риддла, да так, чтобы ни один из его приспешников не смог вернуть того к жизни. Доподлинно неизвестно, где именно были захоронены частички души лорда. Эта строжайшая тайна хранилась за семью печатями и несколькими заклятиями. Три члена Ордена Феникса дали клятву на крови. Никто и никогда ни о чем не узнает. Похороны директора Хогвартса прошли пышно. Огромнейшее количество друзей, знакомых, нынешних и бывших учеников, а также их родители почтили память национального героя всей магической Британии. Сюда съехались и зарубежные маги. Альбус Персиваль Вулфрик Брайан Дамблдор 1407-1881, 505-1983. Человек умирает тогда, когда умирает последнее воспоминание о нем. Джеймс Поттер, Ремус Люпин, Северус Снейп и Артур Уизли несли гроб к белой гробнице, прямо к берегу Черного озера. Ни капли магии. Похоронная процессия сопровождалась приглушенной шотландской волынкой под непрекращающийся плач. В этот самый день с Джеймсом познакомилась волшебница румынских корней. Он вздрогнул, когда увидел ее, ведь Изольда Рафа была похожа на его Лину. Такие же темные и длинные волосы, но без отголоска блеска. Бледная кожа, но недостаточно нежная и мягкая. Миниатюрная и фигуристая, но не столь красивая. Она не могла сравниться с Алиной. Лестриндж поставила слишком высокую планку. Порой он коротал одинокие ночи с Рафа. Джеймс рассказал ей обо всем. О их любви и ее смерти. О его муках и навеки разбитом сердце. Изольда внимательно слушала и пару раз пустила слезу. Ее муж умер 3 года назад, и она до сих пор не оправилась. В своих историях они были схожи. Район Вамира, Неаполь, Италия. Февраль, 1984. Долгие годы Алина рыдала тихо в подушку, думая, что кроме стен комнаты ее никто не слышит. Как же она ошибалась, утопая в горьких слезах, ведь каждый раз Сириус сидел за дверью, дожидаясь, когда волшебница придет в себя. Он старался не давить, но было сложно раз за разом получать отказ при малейшем сближении. Сахатый продолжал стоять невидимой стеной между ними. Лестриндж рассталась с Джеймсом, когда ей было 18, сейчас ей почти 24. 6 долгих лет она продолжала хранить верность и любовь к тому, кто ее вовсе не помнил. Он, наверное, уже давно счастлив с другой женщиной или, быть может, стал отцом. От этих мыслей становилось хуже. Алина продолжала цепляться за воспоминания, а их коробка безвозвратно пропала. Скорее всего, во время обыска мракоборцы ее изъяли. Самые памятные вещи навеки утеряны. Это еще сильнее подливало масла в огонь. Заканчивай. С грохотом Сириус ворвался в комнату. Лестриндж от неожиданности вздрогнула. Хватит убиваться. Ничего изменить нельзя. Так что начни жить дальше. В серых глазах мужчины горел доселе неизведанный огонь. Как ты можешь? Со слезами на глазах спросила девушка, неуверенно привстав с постели. Ты ведь знаешь, что я к нему чувствую. Знаешь, как сильно мне больно. Разгневанная Алина свесила ноги с края кровати. И ты просишь меня закончить. Голос предательски дрожал. Долгое время Сириус терпеливо сносил ее перепады настроения, вспышки гнева и истерики. Все это перешло черту, Лина не в ладах с собой, и он обязан ей помочь. Настало время встряхнуть ее как следует, чтобы мозг наконец-то начал соображать. Ты постоянно плачешь, взъерошив непослушные волосы. Блэк присел рядом с девушкой и с мягкостью во взгляде глядел на нее. «Змееныш, ты разрушаешь себя», подцепив ее спутанные локоны, с легкостью отбросил их за спину. «Я не могу смотреть на это». Лестриндж потупила взор, комкая простынь в кулаках. «Я переживаю за тебя, Лина». Ухватившись за плечи бродяги, черноволосая девушка крепко прижалась к его телу, наслаждаясь исходящим от него теплом. Он обнял ее в ответ, без устали нашептывая нежные слова. Лестриндж больше не плакала, но мелко дрожала. «Все это неправильно, вся эта боль и страдания, так не должно быть. Он женится, Сириус». Мужчина вздрогнул, скорбный голос, звучащий эхом, с силой ударил по мозгам. В ежедневном пророке красуется его фото с какой-то женщиной. Утерев слезы влажной ладонью, Лина протянула свежий выпуск. «Ты только посмотри». Тыкнув пальцем на нужную страницу, Алина уронила голову в ладони. Суровое лицо Джеймса было смазано из-за плохого кадра, в который его ловко поймала начинающая журналистка Рита Скитер. Блестящий Аврор женится. «Кусайте локти, ведьмы, лакомый кусочек достанется другой». Руки задрожали, выходит, что Сахатый не ищет Лину. «Шанс, единственная мысль, которая назойливо крутилась в голове Блэка. Шанс, шанс, шанс, его и Лины. Ты тоже должна отпустить его», со всей серьезностью произнес волшебник, подмечая дрожащие губы Лестриндж. Девушка вмиг отпрянула, закрывая рот холодными ладошками. «Алина, послушай», — настаивал черноволосый мужчина, поднимаясь вслед за ней. «Нет», — крикнула Лестриндж, выставляя перед собой руки, дабы он не смел к ней приблизиться. «Не говори этого, не говори, он забыл тебя окончательно, и это ничто не изменит», — бродяга говорил вкрадчиво, стараясь донести до нее весь смысл. На каждое его слово волшебница отрицательно мотала головой. «Ты не нужна ему», — жестоко, но без этого она не поймет, что к чему. «Ты ему не нужна», — вновь повторил он. «Нет, нет, нет», — с надрывом в голосе закричала девушка, медленно оседая на пол. Держась за грудь, волшебница рыдала. Ее боли не было конца и края. «Хватит», — умоляла Лина. «Пожалуйста, остановись, прошу тебя». Блэк присел рядом с ней на корточки. Было невыносимо больно видеть ее слезы. В любом случае, это лучше слепых надежд длиною в годы. Она безудержно рыдала, царапая руки в кровь. «Так будет лучше. Поплачет и успокоится». Поднявшись на ноги, Сириус покинул комнату Лины, оставляя ее одну. «Нужно просто пережить, а без истерики и слез этого не произойдет. Слишком много Лестриндж страдала, а Поттер так и продолжает причинять ей боль, пусть и не намеренно. Сириус не станет рассказывать о том, что ему известно, ведь это перевернет все с ног на голову, а змеенышу и так хватает потрясений». На кровати валялся свежий выпуск ежедневного пророка, где на первой странице огромными буквами красовался заголовок «Война окончена, вечная память погибшим». Из-за мыслей о Джеймсе волшебница не заметила главную новость, что прогремела по всей Британии. Откинувшись в мягкое кресло, мужчина запрокинул голову назад и, прикрыв глаза, слушал приглушенную музыку, которая доносилась из Макдловского радио. Карапуз сладко спит в своей комнате, а Лина... Лина не выходит из своей вот уже пару дней. Блэк не спешил ее тормошить, она должна сама прийти в норму. Не глядя, отпив золотистую жидкость из хрустального стакана, мужчина негромко пропел себе под нос пару строк. Он слышал негромкий треск половиц с верхнего этажа, но был слишком расслаблен, чтобы подняться на ноги и узнать, что именно происходит наверху. Цок, цок, цок, цок от каблучков заставил бродягу лениво приоткрыть глаза, и то, что он увидел, повергло его в небывалый шок. Длинные локоны гладкими волнами струились по оголенным плечам. Сириус нетерпеливо поерзал на месте, не веря в происходящее. Черные кружевные чулки соблазнительно сидели на стройных ногах Алины, а нижнее белье почти прозрачного цвета возвращало его на шестой курс, прямиком в ту самую кладовку, где они когда-то уединились, не закончив начатое. Хитрая ухмылка красовалась на губах Лестриндж. Шаткой походкой девушка медленно приблизилась к ничего не понимающему Блэку, кокетливо качнув округлыми бедрами. Он ахнул, как только Лина плавно опустилась на его колени, руками обвив его шею. «Сириус», — шептала Лина у края ушной раковины, от ее теплого дыхания по коже бежали мурашки. Он машинально притянул ее ближе, ухватившись за тонкую талию. «Прости, что была такой злюкой». Влажный язык скользнул вдоль горла, очертив контур подбородка. Мужчина глухо простонал, ощущая прилив возбуждения. Ладонями обняв лицо подруги, Сириус долго всматривался, прежде чем со всей страстью, которая жила в нем долгие годы, припасть к ее губам. Алина сладко застонала, не разрывая желанного поцелуя. Сорвав с рубашки мешающие пуговицы, она легко ласкала его грудь, очерчивая миллиметры мужской кожи. Громко шлепнув Лину по ягодицам, Блэк сорвал с ее губ стон удовольствия. «Ты была ужасной», — прохрипел он ей в шею, продолжая осыпать кожу поцелуями. «Все это было нереально, его очередной сон, и заслуживаешь всего того, о чем я так долго мечтал». Оставляя багровые пятна на ключицах, бродяга играл с застежкой бюстгальтера. Лестриндж выгибалась в спине, ерзая на коленях парня. Она чувствовала его эрекцию и безудержное желание обладать ею, ее телом. Лине это нравилось, ощущать его шершавые ладони на талии и бедрах, его губы на своих губах, горячее тепло тела. «Делай все, что посчитаешь нужным», — прошептала девушка в самые губы, соблазнительно закусив нижнюю. Глухой стон осел на плечи. Через мгновение он подхватил ее под бедра, опрокинув на журнальный столик. Лестриндж не сдержанно ахнула, спиной соприкоснувшись с прохладной поверхностью. Все это только сильнее разожгло в ней пламя. Лина утянула Блэка за собой, вынуждая склониться над собой до невозможности близко. Напрочь сбившееся дыхание защекотало груди, спрятанные за тонкой тканью кружев. Руки бродяги проскользнули под спину в поисках треклятой застежки, в то время как язык дразнил набухшие соски сквозь прозрачные чашечки бюстгальтера. Лина выгнулась под тяжестью тела Блэка, на периферии сознания слыша щелчок. Как назло, Сириус не спешил сорвать разделяющие их миллиметры ткани. «Я ждал этого так долго», — разомкнув губы языком, Сириус ладонью накрыл девичью грудь. Лестриндж застонала, ища трясущимися пальцами пряжку его ремня. Блэк самодовольно усмехнулся, заведя ее руки над головой. Секундой порванная ткань дорогущего белья полетела к горящему камину, где ее поглотили языки пламени. Губы спустились вниз и, дойдя до ложбинки меж груди, сорвали новый стон, полный запредельного блаженства. «Я хочу тебя», — обветренными губами прошептала Лина, — «Сириус». Его имя — призыв к действию. Губы накрыли сосок, левая рука до боли мнет ее груди, а правая скользнула вниз, к бедрам. «Сириус», словно пребывая в бреду, шепчет ее имя на каждый громкий стон. В тот самый момент, когда Блэк был готов спустить штаны и пошире раздвинуть ее бедра, овладев ей, он учуял запах. «Чертов запах огневиски! Ты пьяна!» — заплетающимся языком проговорил Блэк, с трудом отстранившись. Алина непонимающе уставилась на угрюмого мужчину. Приняв сидячее положение, она молчаливым взглядом прожигала его напряженную спину. «Я все еще хочу, чтобы мы...» — Лина запнулась, замечая его вздрогнувшие плечи. «Чтобы мы сделали это, Сириус!» Лестриндж спрыгнула со стола и, подойдя к мужчине, обняла его со спины. «Ты во всем прав, я должна перестать цепляться за прошлое, должна начать все заново, и я хочу, чтобы ты помог мне». Холодной ладонью коснувшись лица Сириуса, она заставила его взглянуть на себя. Глаза графитового цвета ненароком метнули взгляд на часто вздымающуюся грудь. Громко сглотнув, Блэк немигающим взглядом уставился на Алину. Накрыв его ладони своими, девушка приложила их к своей груди. Он нервно вздрогнул. «Я же вижу, что ты тоже этого хочешь». Она вела его руку вдоль своего плоского живота. «Хочешь меня и мое тело? Я не безразлична тебе, Сириус». Кончики пальцев задели тоненькие трусы, и ты мне тоже. Алина уткнулась лбом в его солнечное сплетение, в силу своего небольшого роста девушка едва могла достать до его плеч. Сириус не шевелился, пока волшебница не поежилась от холода. На дворе февраль, а она в одних чулках и в нижнем белье, сползшего с бедер. Накрыв узкую спину своими огромными ладонями, Блэк подхватил ее на руки, намереваясь отнести в постель. Совесть не позволила воспользоваться ее состоянием. Мало ли, Лестриндж будет корить себя за столь опрометчивый поступок и сильнее отдалиться. Уж лучше он немного подождет, прежде чем воплотить все свои грязные мечты с ней в постели, на полу, в ванной, на столе и везде. Сквозь сон Алина прижалась ближе к его оголенной груди своей, а Блэк тихо застонал, чувствуя возбуждение в наполовину расстегнутых штанах. То, что происходило пару минут назад в гостиной, было чем-то заоблачным и до дрожи желанным. Берег Апонтуит, дом Поттера. Этой ночью двое молодых людей вновь нашли утешение в друг друге. Изольда все понимала и старалась лишний раз не давить, когда Поттер был слишком резок или груб. Ему пришлось тяжело, и она это знала. Ее долгое время тоже мучила горечь утраты по почившему мужу, но проблема в том, что теперь ее сердце терзает любовь к нему, к Джеймсу Поттеру. Она влюбилась в него, словно кошка. Рафа покорно сносила его взрывной характер и прочие неурядицы. Быть может, мракоборец сейчас ищет в ней тень умершей возлюбленной, пусть, ведь с ним Изольда, а не какая-то другая женщина. Рафа стерпит все, и в конечном итоге Джеймс привяжется к ней настолько сильно, что будет способен вновь полюбить, вот только уже ее. Пока Изольда рисовала себе воздушные замки, Поттер напивался до отключки, чтобы переспать с ней, получив хоть долю плотского удовольствия. Он делил с ней постель тогда, когда был пьян до чертиков, дабы туманный мозг видел перед собой лицо Алины, а не Рафа, от болтовни которой у него голова раскалывалась. Рано утром он покинет ее квартиру, стараясь не разбудить, чтобы не солгать о скорой встрече. Джеймс заглянет в цветочную лавку к милейшей на свете старушке, купит у нее охапку пионов и трансгрессирует к фамильному склепу Лестринджи. Посидев в полном молчании, волшебник оставит переполненный болью поцелуй на могильном камне и отправится к крестнику, который соскучился по дяде, хоть и видел его пару дней назад. Ему придется в сотый раз слушать никудышные советы миссис Снейп и бездумно кивать головой. Вечером прилетит сова с письмом от Питера. Милли, лучшая в классе по чтению и письму. Они с Николасом гордятся своей малышкой и часто балуют ее шоколадом. Милли не забыла о классном Джесси и даже вложила для него рисунок, который он поставит в рамочку рядом с фотографиями Лины, которые красовались на каждой полке. Джеймсу удалось тайком пробраться в заброшенное поместье Лестринджи и забрать все ее вещи, что у него получилось унести. Открывая дверцы шкафа, он первым делом видел ее платья, юбки и блузки с туфлями. На тумбочке у кровати покоились книги, Джеймс не решался их прочесть. Он боялся, ведь там все еще были ее отпечатки пальцев. В гостиной на бархатном диване расставлены подушки, что прежде были на ее кровати. Теплый плед, рождественский свитер, домашние тапочки и ночная сорочка. Ее вещи больше не пахли цветами, они впитали запах корицы. Это Рождество он провел в полном одиночестве, не отвечая на телефонные звонки и письма. Джеймс рассматривал Макдловский альбом, который она не успела до конца заполнить своими рисунками. Не успела, не хватило времени, умерла. На листах был он, мародеры, Лили с Северусом и Николас в обнимку с Питером. И ни одного их совместного рисунка, лишь он один. Алина не любила изображать себя на бумаге, но мастерски писала других. Ему хотелось рыдать каждый раз, когда мозг отчаянно хватался за их совместные воспоминания. И он рыдал, безудержно, горько, громко и долго. Такие слабости он позволял себе редко. С приходом войны и потери Алины Поттер сильно изменился. Он больше не был тем взбалмошным мародером, о котором по сей день ходили легенды между студентами в Хогвартсе. Джеймс Поттер стал холодным и расчетливым, утратив весь свой задор. Со смертью Алины часть его умерла, и осталась лишь бездушная оболочка. И больше не было «ты моя, я твой». Уайтхолл, Лондон, Англия, Министерство магии, кабинет Джеймса Поттера. Май, 1984. Работа в министерстве кипела, как никогда прежде. Новые реформы требовали более точных правок, дабы в будущем не было проблем и разногласий в магическом сообществе. На место нового министра магии вступил Корнелиус Фадж. Молодой и перспективный волшебник ввел новые законы, в связи с которыми гоблины, оборотни, вампиры, кентавры, великаны и прочие человекоподобные существа имели точно такие же права, как и маги. Война закончилась совсем недавно, и никому не хотелось продолжения, поэтому пришлось привыкать к новым устоям. Большинство чистокровных волшебников, а именно те, кто не принимали участие в военных действиях или же выступали на стороне Ордена Феникса, были категорически против новых правил. Особо сильно свое негодование выражали маги, которые с трепетом относились к чистоте магической крови. Протест не продлился долго, так как Корнелиус быстро усемерил особо буйных волшебников. Отныне все, в ком есть хоть капля волшебной крови, считаются полноправными членами магического сообщества. Охота на вампиров, оборотней, тритонов, кентавров и великанов под строжайшим запретом Министерства магии. Рабство домовых эльфов больше не считается законным. Все, кто пойдут против закона, окажутся в Азкабане, заявил Корнелиус Фадж на Всемирной конференции магов. Время меняется, и мы без устали будем следовать вперед. Речь министра магии затронула не только Британию, но и прочие страны. Поначалу зарубежные волшебники отнеслись к новым устоям англичан с опаской, а ближе к марту всерьез задумались над принятием законов и в своих странах. Франция и Италия поддержала Британию, и угнетение магических тварей отныне каралось законом. Аврарат работал не покладая рук. Пойманные пожиратели согласились сотрудничать с министерством, дабы сократить срок своего заключения в Азкабане или вовсе выйти досрочно. Каждое заседание суда для заключенных проходило под сывороткой правды, и в зависимости от слов приспешников Волан-де-Морта зависело решение суда. Патруль мракоборцев по поручению Аластера Грюма под прикрытием отправился за сбежавшими в другие города и страны пожирателями. В поимке участвовали лучшие члены ордена. Мистер Гронк с сыном и Дональд Блэкмор без препятствий сдались мистеру Уизли и мистеру Люпину. На несколько дней Джеймс Поттер задержался в Нью-Йорке, дабы заключить пакт неприкосновенности с помощником министра магии Соединенных Штатов. В последний день Аврор прогуливался по парку Домино, и там не обошлось без происшествий. Натянув бейсболку на глаза, Поттер проследил за подозрительным мужчиной, который не переставал оглядываться. Волшебник понял сразу, что тот держит руку в кармане из-за палочки. «Остолбени!» – прокричал Джеймс, когда оба оказались в неприметном квартале без посторонних глаз и ушей. Заклинание попало точно в цель, и мужчина повалился на спину. Подойдя ближе, Аврор резко стянул капюшон с лица волшебника. Лестриндж. От удивления глаза полезли на лоб. Судьба брата его умершей девушки буквально зависела от его решения. Недолго думая, Поттер снял заклинание с Лестринджа и помог ему подняться на ноги. Робостан был готов к всему и уже представлял холодные стены своей бывшей камеры. Вместо того, чтобы вызвать подкрепление и сдать пожирателя властям, Джеймс вручил ему несколько галлеонов и отпустил. «Почему?» – в недоумении прокричал Робостан вслед уходящему мужчине. Джеймс нехотя обернулся, взглянув на Лестринджа с болью в глазах. Они с Линой были практически идентичны друг другу. Темные волосы, бледная кожа, хрупкое тело, вот только глаза у него карие, а у нее золотистые. Втянув грудью воздух, мужчина тряхнул головой, выгоняя из мыслей образ Алины. «Это не ради тебя», — сухо бросил Поттер и трансгрессировал в мотель. Несколько недолгих мгновений Лестриндж не шевелился и почти не дышал. Он недолюбливал Гриффиндорца, который не уставал таскаться за его сестрой следом еще с Хогвартса. Отчего-то сегодня ему стало до дрожи больно в груди. Его Лина так сильно любила Поттера. Хоть Басти и не знал всей их истории, но для сестры Джеймс был так же важен, как и он с Руди. «Спасибо», — одними губами прошептал Лестриндж, покидая сквер. Отхлебнув черного кофе, мужчина вернулся к отсчету. Он сильно рисковал, отпуская Робастана, но просто не мог поступить иначе. В память о Лине Джеймс был готов на все. В конце концов, что еще он может потерять? Усевшись за стол, мужчина взглянул на фото в деревянной рамке. Черноволосая ведьма обворожительно улыбалась в камеру, то и дело махая рукой и посылая воздушные поцелуи. Ее зеленый галстук чуть съехал на бок, а темные волосы были больше похожи на воронье гнездо. На щеках румянец, глаза блестят. Это было его любимое колдофото. Здесь Лина была собой, без слез и боли. Коснувшись двумя пальцами обветренных губ, он прикоснулся к ее лицу через стекло. Рабочий день начинался с маленькой традиции вот уже 3 года. Район Вомера, Неаполь, Италия. Июль 1984. Опустившись на колени перед золотоволосым мальчиком, волшебница не переставала целовать его в пухлые щечки, отчего он громко хохотал. Сириус с умилением наблюдал за этой картиной. Еще, громко хлопнув в ладоши, Селестин сам потянулся к тете. «Лина», — притянул мальчик, играя с длинными волосами девушки. «Когда ты вернешься?» Розовые губки слегка задрожали.